наполняет едва ли себя. Могу держать в руках 21 век. Достали вокруг машины компы. Люди в онлайне, все дома. Я будто бы один в мире, где все тупят у мониторов. Пиши 8 лет, давай, да. Пока что статус не злой. Потом я стану другим, hey. И превращу весь мир в дым. Пиши 8 лет, давай, да. Пока что статус не злой. Потом я стану другим, hey. И превращу весь мир в дым. Я просыпаюсь три ночи, чтобы купить вискаря. Глаза открыты вовсю и ждут давно врача. Я выпиваю напиток, гуляю полностью голым по крыше здания дома и жду приезда ОМОНа. Знай, я тот самый псих, да, кто тебя нашел. Я, yeah, ну все хорошо, yeah, сделай со мной шоу. Знай, я тот самый псих, да, кто тебя нашел. Я, yeah, ну все хорошо, yeah, сделай со мной шоу. Прохожих всех послать на акс высоты. Вот не задача, бутылка уже пустая. Мужчинка ловит подачу, удар приходится в голову. Мне смешно, чуть не плачу. Ой, надо войти в контакт, там девушек много страстных. Давай скорее добавляй, да, меня в свои друзья. Ха, хочу с тобой замутить, я, ну же давай не тупи. Давай скорее добавляй, да, меня в свои друзья. Ха, хочу с тобой замутить, я, ну же давай не тупи. Знаешь, ведь интернет не так уж хорош, как говорят. Пускай на авиа, милый, только вот в жизни не так. Давай дальше трепи подругам, как у нас хорошо. Все протекает в отношениях, но есть одно но. Знай, я тот самый псих, да, кто тебя нашел. Я, yeah, ну все